этот, из черкесов. Что он у тебя делает? Георгидзе-то? Начальником оперативного управления. Башковитый дьявол. Это он планы разрабатывает. По стратегии нас всех засекает. Он постоянно в вешках? Нет. Мы его прикомандировали к Черновскому полку, к обозу. А как же он следит за делами? Видишь ли, он часто наезжает, почти каждый день. А что же вы его не возьмете в вешки? Пытаясь уяснить, допрашивал Григорий. Кудинов, все покашливая, ладонью прикрывая рот, нехотя отвечал неудобно перед казаками. Знаешь, какие они, братушки? Вот, скажут, позасели офицерья, свою линию гнут, опять погоны и все прочее. Такие, как он, и шо в войске есть? В Казанской двое, не то трое. Ты, Гриш, не нудись особо. Я вижу, к чему ты норовишь. Нам, мило, кроме кадетов, деваться некуда. Так ведь? Аль ты думаешь, свою республику из 10 станиц организовать? Тут же нечего. Соединимся, с повинной головой придем к Краснову. Не суди, мол, Петро Миколаевич, трошки заблудились мы. Бросимши фронт. «Заблудились?» — переспросил Григорий. «А то как же!» — с искренним удивлением ответил Кудинов и старательно обошел лужицу. «А у меня думка». Григорий потемнел, насильственно улыбаясь. «А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли. Слыхал, что хоперец говорил?» Кудинов промолчал, сбоку пытливо вглядываясь в Григория. На перекрестке за площадью они расстались. Кудинов зашагал мимо школы на квартиру. Григорий вернулся к штабу, знаком подозвал ординарца с лошадьми. В седле уже, медленно разбирая поводья, поправляя винтовочный погон, все еще пытался он отдать себе отчет в том непонятном чувстве неприязни и настороженности, которое испытал к обнаруженному в штабе подполковнику, и вдруг, ужаснувшись, подумал, а что, если кадеты нарочно наоставляли у нас этих знающих офицеров, чтобы поднять нас в тылу у красных, чтобы они по-своему, по-ученому руководили нами? И сознание с злорадной услужливостью подсунуло догадки и доводы. Не сказал, какой части замялся. Штабной? А штабы тут и не проходили. За каким чертом его занесло на Дударевский? В глушину такую. Ох, неспроста. Ворошили мы делов. И домыслами, обнажая жизнь, затравленно, с тоской додумал. Спутали нас ученые люди, господа спутали, стреножили жизнью, и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине и то верить никому нельзя. За доном во всю рысь пустил коня. Позади поскрипывал седлом ординарец, добрый вояка и лихой казачишка с хутора Ольшанского. Таких и подбирал Григорий, чтобы шли за ним в огонь и в воду. Такими, выдержанными еще в германской войне, и окружал себя. Ординарец, в прошлом разведчик, всю дорогу молчал, на ветру, на рыси закуривал, высекая кресалом огонь, забирая в ядреную пригоршню ком вываренного в подсолнечной зале пахучего трута. Спускаясь в хутор Токин, он посоветовал Григорию. «Коли нету нужды поспешать, давай заночуем. Кони мореные, нехай передохнут». Ночевали в Чукарином. В ветхой хате, построенной связью, было после морозного ветра по-домашнему уютное тепло. Связь — хаты из двух комнат, соединенных сенями. От земляного пола солоно попахивало телячьей и козьей мочой. Из печи, словно пресно пригорелыми хлебами, выпеченными на капустных листах. Григорий нехотя отвечал на расспрос хозяйки, старой казачки, проводившей на восстание трех сыновей и старика. Говорила она басом, покровительственно подчеркивая свое превосходство в летах.